если не вместе, зачем кричать глупые фразы? Давай молча. И ладони в кровь, разбивай стекло по осколкам время, но не суждено сердце потерять, если не готов руку отпускать. Уходи без слов. Зачем такая это не игра, чтобы начать играть, сердце потерять, если не готов руку отпускать. Уходи без слов. Зачем такая любовь.